Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В эфире, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И после наших разговоров о безумии по понедельникам очень хочется поговорить о норме, которую мы чаще всего называем уверенностью в себе. Вообще она имеет очень много всяких разных разговорных синонимов, но мне кажется, что именно уверенностью мы хотим в первую очередь обладать, как неким базовым чувством, если хотите, нормальности человеческой. Очень многие из нас подозревают, что неуверенность, которая чаще всего крутится вокруг каких-то невнятных страхов, невозможности как-то понять и объяснить жизнь, она свойственна только мне, только одному единственному человеку, а все остальные, в общем, хорошо знают, что такое уверенность в себе. Более того, по всей видимости, уверенность в себе у каждого человека своя. Я даже не очень уверен, что мы можем выразить так сразу какую-то универсальную истину про уверенность. Но все-таки сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, телефон этот 495-956-1514, где 495 – это код города Москвы, я хочу спросить у вас, дорогие радиослушатели, что для вас уверенность в себе? Уверенность в себе, которая у вас есть. Или уверенность в себе, которую бы вы хотели обрести. И, конечно же, допускается, возможен и нужен противоположный разговор. Как вы ощущаете свою неуверенность в себе? Как вы... Что вы чувствуете, когда говорите «я не уверен»? Я не могу принять решение, ведь это некоторый комплекс чувств, ощущений, которые все время как бы подступают к горлу, и его, конечно же, непросто выразить. Вот я и предлагаю сегодня такую странную тему про уверенность, неуверенность и о том, какие по вашему опыту есть у человека способы обрести уверенность в себе. Конечно, я попробую, если успею, как всегда, дать какие-то психологические советы и упражнения. Но не страшно, если не успею. Тогда поговорим об этом в одной из тренинговых программ. Но самое главное – это научиться понимать друг друга. Ведь очень многое в неуверенности в себе человека зависит от того, что он думает, что он такой один, что все остальные уверены, что ничего не боятся, смело идут по жизни. А вот он такой плохой, не в силах признаться в своем в своей неуверенности, и из-за этого ему трудно жить. И поэтому, может быть, если мы сможем хоть как-то поговорить о неуверенности, об уверенности и неуверенности, то сможем помочь кому-то, кто там, на другом конце вот этого самого загадочного радиоэфира, побаивается снимать телефонную трубку и звонить в программу «Серебряные нити». Разговор об уверенности, способах ее достижения сегодня у нас идет по телефону 495-956-1514. Одним из образов такого не очень уверенного моего личного понимания проблемы уверенности в себе всегда был джаз, по крайней мере, одной из метафор. Мне всегда в джазовых мелодиях разных чувствовалась некая линия, которая куда-то уводит голос, чувства от основной мелодии. Уводит, потом возвращает обратно. Именно это чувство удаления и возвращения, как бы я и чувствую, как джазовый свинг. Поэтому сегодня у нас в гостях, как всегда, из 60-х годов прошлого века, замечательный джазовый певец, которого звали Мел Торн, и который сегодня поет на разные темы вокруг уверенности в себе. If there's a gleam in her eye each time she straightens your tie, you know the lady's in love with you. If she can't dress for a date without that waiting you hate, you know the lady's in love with you. And when your friends ask you over to join their table, but she picks a faraway booth for two, well, sir, here's just how it stands. You've got romance on your hands because the lady's in love with you. If there's a gleam in her eye each time she straightens her tie, you know the lady is in love with you. If she can't dress for a date without that waiting you hate, you know the lady is in love with you. And when your friends ask you over to join that table, what, she picks a faraway booth for two, well, sir, here's just how it stands. You got romance on your hands because the lady is in love with, the lady is in love with, the lady is in love with you. The lady is in love with, lady is in love with, lady is in love with you. Серебряные нити. Ну вот, Мел Торн, для тех, кто не знает английского, пел, собственно говоря, об одном из главных доказательств в жизни мужчины. У меня почему-то понятие уверенности в себе внутренне связано с мужским голосом. Так вот, он пел про то, что тебе еще нужно для того, чтобы жить, ведь тебя любит женщина. И это самое главное. И это чувство, которое свойственно мужчинам до сих пор. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Слушай, Александр. Да. Да, да. Я хочу что сказать? Что уверенность появляется тогда, когда у тебя есть четкая цель. Вот. Ну, примеры может привести. Да, лучше примеры. Ну вот, например, я курил, да? И сказал: мне государство продает табак, да еще я травлю себя. Я ставлю цель, больше курить не буду. Все. Без всяких таблеток, без всякой этой. Пачку бросил, и вот уже 50 лет не курю. Сергей Александрович, ваш пример нам дорог, конечно. Я хочу сказать вот что. Вот бросил курить, и цель ушла. Так же и пить бросил, что государство меня травит. И пить бросил. Да. А какие цели остались? А цели остались? Детей растить. Вот у меня трое этих детей, ну, в смысле, две дочери, сын, и 9 внуков. Вот и цель у меня. И уверенность есть в себе. Я сейчас вот много всякой гадости продают. Ну, там, консервы, там, ну, все время говорят. Вы сами смотрите, вы сами думайте. Чего ж думать-то? Должно все-таки какой-то контроль от государства быть. А раз его нет, я плюнул на это и перешел на осаву питаться. И лучше себя чувствую. И не плачу зря эти деньги дуракам этим, мошенникам. Вот и все. Спасибо, Сергей Александрович. Есть у меня подозрение, что целью этого Сергея Александровича все-таки было доказательство другим, что они дураки и мошенники. Впрочем, большинство из них и сами-то, в общем, об этом прекрасно знают. То есть... Похоже, что целью-то является доказать, что я лучше и умнее. И не похожа эта цель на уверенность в себе. Вот детей и внуков растите, это да. Но я думаю, что столько энергии уходит на борьбу с дураками и мошенниками, и особенно в области собственного здоровья. Я в данном случае... Не подшучиваю. Я на самом деле про некие маски, в том числе маски целей. Для одного цель бросить курить, для другого купить автомобиль, для третьего каким-то образом приобрести себе жилье, для четвертой выйти замуж. Для пятого, что еще, дачу построить. Итак, далее до бесконечности. Шестой, их большинство формулирует цель как деньги. И все равно чего-то в этом мучительно не хватает. Не является ни одна из этих целей целью. Что-то другое же, чего-то другого ждет человек. Нет, не человек современный, а человек, наверное, издревле, от появления рода человеческого. Здравствуйте, Евгений. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я, собственно, сегодня не хотел бы, как вы сейчас выразились правильно, казаться не умнее, не лучше, чем кто бы то ни был другой, наоборот... Простите, Евгений, я вас перебью. Я не нахожу в этом ничего плохого. Просто, понимаете, какая штука? Когда ты тратишь... Вот обратите внимание. Да. Ты тратишь время и жизнь, и какие-то поступки совершаешь для того, чтобы доказать... дуракам и мошенникам, что они дураки и мошенники, ты незаметно для себя становишься абсолютно зависимым от этих дураков и мошенников, ибо борьба с ними составляет смысл человеческой жизни. Да? Да, согласен. Это очень хорошо понимал Сталин. Нужен враг, и тогда человек будет занят. И борьба с невидимым врагом станет целью его жизни. Простите, что я вас перебил. А ничего вообще страшного. Я не нахожу ничего плохого в том, чтобы человек хотел доказать, что он лучше. Правда, в этом есть некоторые как бы условия. Слушаем вас. Собственно, я хотел сказать простую мысль, что не хочу сегодня показаться ни каким-то умным или сведущим в этой теме. Наоборот, хочу сказать, что есть у меня такая проблема неуверенности в себе. И как раз сейчас она снова обострилась, причем обострилась вот в каком аспекте. испытываю чувство неуверенности в принятии решений. Маловажных, более важных. И как бы предполагаю, что поскольку чувство этой уверенности идет изнутри, то уверенность или неуверенность мы испытываем всегда по поводу того, что нам действительно важно. А вот по поводу целей, мне тоже очень понравилось ваше сейчас рассуждение. Мне кажется, на самом деле большинство людей не научилось ставить цели, либо ставят такие цели, которые могут принести какой-то результат, либо пользу только себе самому, забывая о более высокой планке, об уровне божественного. Вот как-то так примерно. Евгений, вы понимаете, какая штука? Я даже не очень уверен в словах про уровень божественности. А вот можете вы сформулировать такую вещь? Вот чего вам не хватает для уверенности? Внутренне чего не хватает? Я говорю, там, не могу принять решение. Ну, это в пример... Не хватает осознанности, правильности этого шага. А что нужно для того, чтобы... Я не случайно навожу вас на эту мысль. Что нужно для того, чтобы осознать правильность этого шага? Вот что? А, буквально следующее. Вот закройте глаза. Ну, правда. Да, правда закрыл. Вот что бы было лучше? Вот если бы вы сейчас пришли на прием к гадалке, и она подсказала вам правильное решение. Ну, там, кому хотите, к астрологу, кто вам сейчас представляется. Или чтобы у вас было достаточно знаний и достаточно опыта в решении соответствующих проблем? Достаточно знаний и опыта. То есть вам не хватает мировоззрения, правда? Какой-то системы убеждений. Какой-то степени. Ну, я же не знаю ситуацию, поэтому я пытаюсь просто как бы вот здесь выбрать. И, по всей видимости, существуют как раз в отношении обретения уверенности две категории людей. Одной не хватает чего-то, что они называют мировоззрением, знаниями, убеждением. Да, там очень часто не хватает юридических знаний, там экономических знаний и так далее и тому подобное. Но вторая часть ощущает это как некую такую интуитивную недостаточность. Ну что ж, спасибо, Евгений. Попробуем вернуться к этому чуть дальше. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр. Спасибо вам за то, что вы меня слышите и слушаете. Я хочу следующее сказать. Вот с течением лет, мне сейчас 53 года, с течением лет я поняла, что основное в жизни женщины, я говорю про женщину, потому что я сама женщина, значит, это любовь, но не в широком понимании этого слова. Это красота, опять же, в широком понимании, то есть не чисто внешняя красота, но и душевная красота, и здоровье. Потому что если будет эти три компонента будут присутствовать в жизни человеческой, то тогда то человек будет уверен в себе. Уверен в том, что он сделает счастливым себя и своих близких. Что для этого нужно сделать? Что для этого нужно сделать? Во-первых, повернуться к себе лицом. Это как? Беречь себя. Это как, Оля? Беречь себя, рассчитывая свои шаги. Даже в повседневной жизни, в повседневной нашей жизни. Аккуратнее быть, когда идешь по скользкой дороге. Это я просто утрированно говорю. А здоровье беречь, ну, в общем-то, это тоже, наверное, понятно, как здоровье беречь должен человек. Не растрачивать даром то, что ему дано Богом. А вот на что растрачивать-то можно? А я вам скажу. Это алкоголь. Не-не-не, это вы имеете в виду. Это вы имеете напрасные... в виду траты. А на что, правда, можно и нужно тратить здоровье? Ну вот вам 53 года, вы здоровая, красивая и мудрая, несомненно. Как бы и что? Вот это я все... то, что имею, я хочу тратить, во-первых, на себя и на своих близких, людей мне близких, чтобы... Им тоже было хорошо в этой жизни, комфортно, в этой жизни. И как можно меньше было бы у них неудач и препятствий на жизненном пути. Я считаю, что человек, который помогает другим людям, он как раз и имеет много от этой жизни, получает. Помощь сверху ему идет, когда он помогает другим людям. Силы нужны для того, чтобы помочь другим людям. Александр, последнее предложение хочу сказать. Вот человек силы, с моей точки зрения, черпает в том, что он говорит себе, что у меня все получится, все будет хорошо. Если человек будет говорить, ой, да я вот такой плохой, я вот такой, он никогда не будет уверенным в себе. Никогда. Знаете, то есть это в голове уже нужно перемкнуть. Есть такое старинное психологическое упражнение, оно мне очень нравится. Ну, оно почти полностью соответствует тому, о чем вы нам замечательно рассказали. Спасибо. Вот, а чаще всего это... Для этого используется небольшое зеркальце или пудреница. Все, что есть с собой. Просто нужно не менее 2 раз в день, ну, по крайней мере, утром и вечером, смотреть на себя в зеркало и говорить себе 3 комплимента. 3. Не обязательно эти 3 комплимента обязательно касаются внешности, да? Но они могут касаться и внешности, и глаз, свойств характера, ума и всего чего угодно. Просто посмотрите в зеркало и скажите себе 3 комплимента. И дай вам Бог, дорогие женщины, чтобы ваши близкие чувствовали вашу заботу, да еще и в наше тяжелое время умели ее принимать не очень, хотя бы не очень, плевать в лицо тем, кто стремится помочь. Спасибо большое, Ольга. Музыкальная пауза. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. A super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Hey, dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, the Ritz. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Алло. Северодвинск, есть у нас на проводе? Алло. Да, Тамара Ивановна, слушаю. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Так что такое уверенность в себе? Уверенность в себе. Вот вы знаете, я немножко... Ну, я скажу о себе, что уверенность в себе. Я воспитывалась в детском доме, так? И там еще, будучи девочкой, ну, где-то лет, может быть, 13-14, я себе задала такое задание, может быть, что надо выучиться, получить специальность. Получить специальность. Я этого добилась. Кроме того, я дала себе задание, или как запрограммировала, уж не знаю, как и понять, что у меня будет обязательно семья. И у меня никогда не будет один ребенок. Я родила троих сыновей. У меня муж один единственный, который уже 50 лет мы с ним прожили. Были, конечно, всякие неприятности, но, тем не менее, я все время старалась делать, не отступая, как вроде шла по ровной дороге. Среди хороших людей была и шла по ровной дороге, но случился со мной инсульт. Так вот тогда, когда случился инсульт, со мной случилось, интересно, лежала в больнице и еле-еле не могла вставать. А меня помогли мне подняться, и я подошла к окну, и что первое я увидела, это у нас церкви не было, а тут строили церковь и поднимает купола. Вы знаете, мне стало так хорошо, как будто я встретила родного человека, близкого. Я это вот, эту минуту я не могу забыть. Может, простите, я вам все как-то сумбурно говорю, но вот мне кажется, вот в таком плане это и есть ответ, что такое целью жизни, как ее добиваться. Может быть, неправильно сказала, простите, пожалуйста. Тамара Ивановна, вы сказали просто замечательно. Лучше на самом деле ведь, чем всей жизнью человеческой, не скажешь. Я просто хочу сказать, что все то, что мы называем уверенностью, состоит из этого ощущения. И, кстати говоря, очень немного детей из детских домов способны вынести это ощущение из детского дома и пронести его через всю жизнь. 3-7%, не более, не стану говорить, откуда берутся эти цифры, но хочу сказать, что это ответ, и ответ полный, поскольку это то самое ощущение жизненной дороги, которая, как прекрасно Тамара Ивановна рассказала, ведет к храму, да, к ощущению того, что твой путь не ситуация, не мировоззрение, не знание, а путь правильный. Потому что, когда тебе становится плохо, ты вдруг чувствуешь какие-то сигналы присутствия вечности, которые как будто подтверждают правоту твоего пути. Вся беда заключается в том, что это чувство такое абсолютно здоровое, правда, и абсолютно понятное, случается далеко не всегда. Вот одна из наших посетительниц нашего маленького форума в интернете написала: уверенность в профессии, цитирую, уверенность в поле, уверенность в собственном теле, уверенность в обществе, уверенность в доме собственной крепости, уверенность в деньгах, возможно, даже уверенность в Боге, приводящая к духовному оптимизму. Это все так. А когда все это вдруг исчезает, человек становится неуверенным, если его уверенность только на этих составляющих строилась. Меняется профессия, меняется структура общества, исчезает дом, деньги, здоровье, падает вера в Бога. Такое ведь тоже бывает. Вспомните хотя бы Иова на гноище, правда? Да и что там говорить? Даже в Новом Завете, правда, в рыданиях в Гефсиманском саду, Христос обращается к Богу и говорит: «О, Отче, зачем ты меня оставил?» Этот миг наступает довольно часто. Есть одна страшная беда. Эта беда, в общем-то, называется зависимостью. Эта беда, ну, как у большинства из нас. Мы не умеем видеть вот эти самые головки храма. Мы пытаемся обозначить себя через что-то понятное во внешнем мире. Но если вы задумаетесь, то поймете, что это не есть уверенность в себе. Это есть уверенность в вещах. Ну, или объектах. Можно, конечно, положить жизнь на заботу о муже. А если он уйдет? Ну, не станем расценивать его поступок как-нибудь. Не уйдет из жизни, а возьмет и уйдет другой. Это что означает, что жизнь женщины, которая положила себя во имя близких своих, прошла зря, бессмысленно? Здравствуйте, Евгения Алексеевна. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я получила вашу книгу «Последняя таблетка». И очень теперь у меня цель, и я уверена, что я эту одолею. Я очень плохо вижу. Мне 85-й год. Я прошла все. И во время войны, я и войну прошла, участник войны, на эту уверенность в себе вселяла в нас всегда, вот как раз и говорит о том, что я именно уверенность наша была тем залогом нашей победы. Мы поддерживали эту уверенность тех, кто не был уверен. И по жизни, и после войны, и всю жизнь я всегда уверена не только в себе, но я стараюсь другим вселить эту уверенность. Спасибо. И она помогает мне, и мне, и моим окружающим. Спасибо большое, Евгения Алексеевна. Я очень надеюсь, что книжка поможет вам справиться с вашими бедами, правда, поскольку надеюсь, что она способна добавить немножко уверенности. Хотя я хочу сказать вот эту удивительную вещь еще и еще раз. Ой, времена, которые прожили наши родители, деды, даже уже прадеды многих слушателей, и это ведь, в общем, и фантастические, и кошмарные времена. Сталинские лагеря, предвоенные годы, страшная война. Но вот эта безумная идея, извините меня за безумность, этот невероятный напор осмысленности жизни, осмысленности того, что нужно спасти. Спасти страну, спасти землю, спасти человечество. Это ощущение творило чудеса. Буквально чудеса. Я очень хорошо помню фотографии, когда бойцы пытались соединить, когда бойца послали на задание смертельное на открытой площади соединить телефонные провода, и видно, как вся площадь вокруг берлинская прошита пулями, четко очерчено несколько положений, фигуры, да, обрисованных выбоинами от пуль. Каким образом не попала пуля, вообще даже представить себе невозможно. Дух, это желание победить, было сильнее града железной шрапнели. Спасибо, Евгения Алексеевна, за то, что хватило сил позвонить. Здравствуйте, Виктор. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. И доброй ночи всем слушателям, кто приемников на волне Радио России. Здорово, что есть такая у нас передача. И тема сегодня действительно очень важна, на мой взгляд, и даже, наверное, самое главное в жизни человека. Но вот за неимением времени я бы предложил такую тему как бы расширить, выделить еще, если возможно, на нее еще пару передач. Я имею в виду, что такое вера и нужна ли она человеку. А уверенность в себе – это ведь часть вот этой самой веры. Быть уверенным, я так понимаю, значит уметь преодолевать сомнения, уметь верить в свои силы. Ну, например, я начинаю делать что-то, например, табуретку или другую поделку, я верю, что закончу эту работу, и она будет обязательно замечательная. Верю, что вот урок доведу до конца, он будет результативным. Общаясь с друзьями, верю, что это общение будет радостное. То есть веришь в хорошее, и это помогает сделать то, что, не имея этой веры, я бы не сделал. Вот. Ну, конечно, человек каждый по-своему, в зависимости от духовного и умственного развития, опирается на какие-то опоры. Верующий постигает веру Богу, и он понимает, что нет событий случайных в его жизни, и он смелее идет по жизни, преодолевает страхи. Вот. Быть уверенным в себе, я думаю, это значит не позволять страху или сомнениям помешать нам сделать то, что мы считаем важным. Вот у меня тут есть ответ такой, чтобы неуверенность преодолеть, надо учиться делать все больше смелых шагов. Боитесь, надумайте, что на самом деле хорошо было бы, делайте. А вот вы спросили ощущение неуверенности. У меня лично такие они. Вот хочется как бы больше исходных данных, чтобы принять решение не сердцем, а головой. И то не знаешь, как его принять решение. Тупик бывает такой, что голова раскалывается. Вот. Но все-таки надо выбирать какой-то решение, потому что вот голос сердца, он звучит тоненько и один раз, а потом сбой идет через сознание. Поэтому здесь постигать веру нам и постигать умение мыслить, все это в совокупности, эти два закона дадут нам хорошие результаты. Хорошо, спасибо, Виктор. Я думаю, что обязательно попробуем, хоть и безумно, конечно, сложный этот разговор. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер, Александр и все слушатели. Ну, я, в принципе, согласна совершенно с тем, что сейчас говорил вот, Владимир, да? Я, знаете, что... Ну, не важно. Виктор, он Виктор. Ой, Виктор, да. Людмила, ну, я хочу, знаете, что спросить? Да. Обратите внимание, вот это просто как бы скачок к следующей передаче, которая наверняка понадобится. Угу. Я имею в виду вот не ту, которая будет послезавтра, а, наверное, в следующий понедельник мы этот разговор продолжим, конечно. Я хочу сказать вот что. Обратите внимание. Однако, вот по словам Виктора, на пути веры или уверенности, или того, что мы называем убежденностью, смотрите, просто как бы необходимы сомнения. Не учишься преодолевать сомнений. Оказывается, не можешь получить каких-то внутренних ориентиров в себе. Как бы, вот если человек абсолютно не сомневается и абсолютно во всем уверен. Это что такое, Людмила? Это конформизм. Я думаю, что это даже не конформизм. С точки зрения психиатра это хуже. Это бред. Даже хуже, да. Да, это хуже. Это бред. Ну, понятно, да. Госпитализировать пора. Конформизм, он такой, он ни в чем не уверен. Он просто находит удобную позицию со всеми соглашаться. В общем, периодически путается в этой позиции. Но конформизм в своих крайних степенях, это, конечно, способ выражения собственной неуверенности. Неуверенности, да. Я просто хочу отправить вас, поскольку время наше стремительно кончается, я хочу отправить и вас, Людмила, и всех, кто нас слушает, на размышления о том, каким образом человек из сомнений формирует уверенность в себе. К сожалению, по-другому этот процесс идти не может. Спасибо всем большущее. Я успеваю лишь сказать, что послезавтра, в силу того, что у нас возникла полемика и в интернете, и на автоответчике, давайте продолжим разговор о маленькой пьесе Чехова «Медведь». Поскольку было бы интересно понять, каким образом чувства героев все-таки и почему от ненависти, спора и выяснения денежных вопросов переходит к любви. Зачем им это нужно? До встречи в среду. Спасибо. Спокойной ночи. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away, expect me any day now, real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night that everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use the phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. That you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I...